Глава 37. Ткань реальности трепещет, словно от ужаса, а само мироздание сжимается в точку. Луиджины чувствуют, как тварь за океаном ворочается, а нечто немыслимо огромное пробует мир на зуб. Девушка с криком отбросила одеяло и села на кровати. Мокрые красные волосы облепили шею, плечи и спину, похожие на кровавые потоки. По лицу сбегают ручьи пота, а глаза лихорадочно блестят. Она медленно поднялась, набросила халат и развернулась к балкончику. За трепещущей занавеской угадывается массивная фигура в черных латах. Луиджина махнула кистью, и лорд вошел в покое. Огромный настоящий исполин, туманный венец вытянут до потолка. Демон насмешливо коснулся нагрудника и поклонился. «Кажется, в прошлый раз нас не представили, леди». «Я и в этот не хотела быть представленной», — в тон ответила Луиджина. «Чего ты хочешь?» «Мои желания роли не играют. Не сейчас. Будем считать, что старику захотелось поболтать с кем-то. Относительно сведущим». «О чем же?» Луиджина величественно опустилась за столик, запахнула халат и холодно возрилась на гостя. Лорд выразительно глянул на свободный стул, размера такого, что ему и колено не уместить. Императрица пожала плечами. «Скажи, существо, что ты знаешь о цепочках миров?» — прогудел демон. «Так леди или существо?» — Луиджина вздернула бровь. «А как еще назвать кровь от крови и плоть от плоти мира, то, что прозревает вглубь поколений? Ты так же далека от обычных смертных, как я от богов, не уходя от темы. Что тебе известно о цепочке миров?» «Не более, чем было известно Маре», — нахмурившись, ответила Лу. «Миры соединяют междумирья. Твоя вотчина. Цепочка же тянется от общего стержня в бесконечность». Демон издал гулкий звук, лишь отдаленно похожий на смешок, оперся плечом о стену. Туманное пламя венца взметнулось и опало на латные плечи. «Структурирование. Как его обожают люди, эльфы, гномы, дворфы. Каждая тварь из плоти и крови. Порождение структурированных миров. Что с них взять?» «Что ты хочешь сказать, демон?» «Нет никаких цепочек, нет никакой структуры там, за пределами ваших математических вселенных. Есть только бурлящий океан, полный хищных тварей». «Ты хочешь сказать хаос?» Демон приблизился так, чтобы Луиджина разглядела кипящий свет, в прорези забрала. «Девочка, хаос — это то, что обрамляет этот океан. Суша, если тебе угодно». «Я все еще не пойму», — холодно ответил Луиджина. «Зачем ты явился?» «Предупредить», — с гулким смехом ответил лорд, отдаляясь. «Ты привлекла твари из суши. Они уже здесь, и спящий проснется совсем скоро». «В чем твоя выгода?» «Выгода? Веселье. Знала бы ты, как давно у меня не было подобного зрелища. Полноценный бог и личинки на зараженном хаосом мире. Я буду смотреть на его агонию, а потом пожру выживших. Знай это и повесели меня, существо». Кровяной шип ударил в прорезь забрала и выскочил из затылка, не встретив сопротивления. Лорд захохотал в лицо оскалившейся Луиджини и исчез. Девушка зло повела пальцами, и кровяной снаряд вернулся в порез на запястье. В полумраке сверкнуло крохотное лезвие на ногте мизинца. Вышла на балкончик и подняла взгляд на небо. Верхняя губа задрожала, обнажая клык. Небо красно, будто за тучами рассыпали горящие угли. Горячий ветер приносит смрад и отголоски призрачных криков, будто вопят души всех когда-либо умерших. Роланд сбежал на нос корабля и застыл, ухватившись за веревку, правильное название которой так до сих пор и не узнал. Впереди вырастает полыхающий порт, черные столбы дыма подпирают мрачное небо и будто светятся изнутри. За спиной кто-то из команды залепетал молитву. По мере приближения становится видно брошенное тут и там снаряжение. Мечи, топоры, копья и щиты со шлемами. Но нет ни других частей доспехов, ни тел. У причала покачивается угнанный корабль, уперся бортом, кроша дерево. «Какого черта?» — выдохнул Ролан. «Не похоже на работу теней». Воля Империи пришвартовалась по всем правилам, зайдя против ветра, и мечник первым сошел на берег. Почти застонал от наслаждения, ощутив под ногами твердую неподвижную поверхность. Порт прогорел до основания, мощно пахнет пожаром и золой. Главное здание почернело и смотрит на мир пустыми окнами. «Я отправлю команду на поиски припасов и выживших», — — сказал капитан, становясь рядом с Роланом и тревожно оглядываясь. — Но дальше они не пойдут. Мы моряки, а не пехота. — Вы извозчики, — мрачно ответил Ролан, делая шаг на пожарище. — Дальше я сам. Можете не ждать. — Но, — начал было Йор, сомкнул челюсти и кивнул. — Я вас понял. Мы попробуем заякориться в бухте. Шпион утверждает, что она должна быть близко. Если что, будем ждать в течение месяца. А потом? Попробуем вернуться в империю. Собственно, месяц будем латать и укреплять корабль, да набирать провизию. Вяленое мясо, знаешь ли, за один день не делается. Хорошо. Роланд удалился в порт шагом экономным для долгой ходьбы. Жирный слой пепла скрипит под сапогами, и за спиной тянутся отчетливые следы. Ветер играет серо-черными вихрями, швыряет крупные хлопья под ноги. Солнце клонится к закату, но нет времени пережидать ночь. Роланд закусил губу и склонил голову, глядя на развалины из-под лобья. Тени уже могли начать действовать. Кто знает, сколько времени им надо, чтобы адаптироваться к новому материку. Да, они могут перемещаться через сумрак, но и там обязана быть система навигации. Должно быть, совершают слепые прыжки и составляют карту. Но для чего? Что именно заказала Лу? «Прячьтесь, где хотите», — прорычал Ролан, шагая по пеплу к выходу из порта и высматривая следы. «Все равно найду. Вы боялись отца, а я докажу, что и сына следовало». Глава 38. Серая пыль поземкой бежит по мощеной дороге, проскальзывает меж сапог. Ролан прикрыл лицо рукой, наклонился против ветра. Впереди вырастает деревня, окруженная сожженными полями. По зале носится обгорелая собака. Часто оглядывается на покосившиеся домишки и далекий лес. Посередине дороги, раскинув руки, лежит мужчина. Меж лопаток торчит обломок доски. Под телом черная лужа запекшейся крови. Ролан прошел мимо, сразу попал в перекрестье испуганных взглядов. Из окон выглядывают бледные лица детей, женщин, старух. Никого из мужчин. «Что здесь происходит?» — пробормотал Ролан, никому не обращаясь. Никто ему не ответил, только испуганные взгляды пропали, и на деревню опустилась тягучая тишина. Истошно завыла обгоревшая собака. Ролан хотел было постучать в ближайшую дверь, но отступил, вздохнул и пошел прочь. Здесь куролесили точно не тени. Выйдя, зацепился взглядом за далекий холм посреди равнины. На вершине торчит огрызок обгорелой крепости с обвалившимися башенками и стенами. Над остатками крыши еще вьется дымок. Ролан ухмыльнулся и прибавил шагу. У развороченных ворот лежат обваренные кипящим маслом. Над створками свисает толстый мужчина, подцепленный за ребро крюком. Мутные глаза взирают на Ролана безучастно. От стен тянет затухающим жаром и характерным запахом перегретого камня. Внутри следы яростного боя и завалы трупов. Напавшие забрали своих и с врагом не церемонились. Ролан остановился в центре двора, повернулся, прислушиваясь к характерным звукам и стараясь не дышать носом. Здесь каждый дюйм пропитан смрадом горелого мяса, крови и споротых животов. Медленно потянул меч из ножен, крутанул кистью и приставил острие к собственной тени. «Вылезай, не думай, что успеешь уйти». Тень отпрянула, вытянулась, избегая клинка и оформилась в бледного эльфа. По лицу убийцы скользят черные пятна, стекают по шее к груди. «Как ты?» «Рябь», — ответил Ролан кончиком меча, поддевая подбородок эльфа. «Где они?» «В подвале. Прошу за мной». Убийца с вежливостью опытного дворецкого сопроводил Ролана вглубь разрушенной крепости. Подсветил лестницу масляной лампой и, встав у двери, выбил замысловатый ритм. С той стороны загремел засов, скрипнули петли и в лицо дохнуло спертым воздухом. Ролан сощурился, оглядывая широкое помещение с огромными стеллажами вдоль стен, заполненными мешками и бочонками. В незанятом пространстве расположились два десятка эльфов в черном. Великая тень и Сайрус. Брат спит, лицо перемазано сажей и кровью. Подрагивают кончики пальцев, а губы кривятся. Женщина склонилась над чем-то похожим на карту, с разметкой по времени и расстояниям. Эльфы то и дело исчезают, а появившись, делают новые пометки. «Давно не виделись», — сказала Айла, полуобернувшись. «Ага, недели две», — ответил Ролан, стискивая рукоять меча. «Что она задумала? Кого она заказала?» «А? А-а-а», — протянула великая тень, пожала плечами. «Да ничего такого, просто перебить правителей и наследников всех государств». У нее хватило денег? За такой размах полагается скидка. Роланд двинулся к ней, чувствуя, как начинает гудеть воздух от напряжения. Навстречу шагнула тройка теней, но не уверена в осознании того, что их ожидает. «Ты ведь понимаешь, что я не позволю?» «А это уже не важно». Роланд выразительно вскинул бровь, рука с мечом дрогнула и опустилась. Айла отошла в сторону, указала на карту, говоря. «Весь континент объят пожаром. Война?» «Хуже. Это столица республики». Тень указала на крупное пятно в середине карты. «Там хаотичные стычки с иномирными тварями. Это даже словами не описать. Проклятие. Представь, что кошмары ожили. И подобное тут и там». Стены задрожали от надсадного рева. Двое теней разом исчезли и сразу появились, бледнее, чем обычно. Сайрус храпнул, распахнул глаза и огляделся, словно не засыпал. Помахал брату и начал подниматься. «Подремали и хватит. А что это шумит?» «Сходите, посмотрите», — отмахнулась Айла. «У меня есть дела поважнее». Роланд стрельнул на нее взглядом, развернулся на пятках и побежал по лестнице вверх. На полпути нагнал Сайрус. Крепость сотрясло от фундамента. Братьев бросило на стены, как горошины. Кое-как устояв на ногах, выбежали наружу, пересекли двор и застыли. «Да чтоб меня!» — выдохнул Сайрус. В долине перед холмом прямо на деревню упал дракон. Огромный, с отливающей алым чешуей. Он громит хлипкие домишки, будто старается достать спрятавшихся людишек, пышет пламенем из ноздрей. «Я такого огромного никогда не видел», — добавил самурай, повернулся к обмершему брату. «А ты?» «И я», — ответил Роланд, не отрывая взгляда от блестящей чешуи. Добавил сдавленно. «Он неправильный, слишком большой». Дракон зарылся мордой в остатки амбара, и ветер донес до крепости смазанные вопли. Парни сжали оружие, попятились к лестнице, пока тварь не заметила. Мечи, пусть острые и необычные, не помогут против такой громадины. «Что здесь вообще происходит?» — в который раз пробормотал Роланд, прижимаясь спиной к стене. «Кое-что очень неприятное для нас всех», — ответила Айла, поднимаясь по лестнице. «Истинный бог просыпается, а это привлекло хищников». «Хищников?» — переспросил Роланд. «Да», — ответила тень, осторожно выглядывая наружу. «Дикая охота и иномирные твари. А дракон — это сон. Кошмары истинных богов материально». За стенами захлопали крылья, дракон взмыл ввысь и полетел над крепостью. По двору заметались пепельные вихри, покрыли мертвецов. Ящер заложил круг, облетел крепость и скрылся из виду. «Что делать будем?» — спросил Роланд, продолжая всматриваться в серо-красное небо. «Уж точно не бежать?» — вздохнула Айла. «Пока не перекинулась на земли Империи, нам нужно закончить». «Идея есть?» — Сайрус перевел взгляд на тень. «Есть пара». Глава 39. В мире нечто надломилось. Луиджина ощутила всем существом, как трескается скорлупа. Вскинула голову, но небо чистое и голубое. В саду поют птицы, а им на лютне подыгрывает придворный менестрель. Девушка сложила руки на животе, сведя пальцы один к одному, так что большие упираются в солнечное сплетение, а остальные тянутся к пупку. Под кожей на лице заиграли жилы, императрица глубоко вздохнула и медленно выдохнула через нос. Ночной разговор с лордом не идет из головы. Кажется, голос древнего демона гудит в ушах постоянно. Что хотела эта тварь? Веселье? Не смешите. Верить словам порождения Междумирья себе дороже. У него явно есть далеко идущие планы, не сулящие империи ничего хорошего. Однако сейчас перед ней действительно задача поважнее. Тень не выходит на связь и не понять, выполнен заказ или нет. Может, с той стороны движется ударный флот, что сметет ее оборону, как эльфы 10 000 лет назад смели человеческие королевства. Луиджина замотала головой. Нет, это политика, а сейчас действительно полно дел поважнее. На кону жизнь всего мира, в том виде, который приемлет она. Луиджина прошла в садовый лабиринт, выстроенный по ее указу. Любимое место придворных в празднике. Увы, когда знаешь правила левой стены, лабиринты перестают быть интересными, тем более сделаны по твоему чертежу. Зеленые стены поднимаются высоко над головой, заглушают посторонние звуки. Есть только скрип гальки под туфельками и шелест ветра. Сал движется бесшумно, чуть отстав от родственницы. Сегодня решил не использовать протез и просто спрятал культю в складках свободного одеяния. Луиджин идет медленно, часто останавливаясь в укромных местах и капая кровью из пальца на серебряные диски, скрытые в изгороди. «Сал?» — спросила Лу после очередного поворота. «Да», — отозвался телохранитель. «Ты мне доверяешь?» «Абсолютно». «А если я ошибаюсь?» «Это невозможно. Скорее солнце сменит цвет, чем ты ошибешься». Голос эльфа полон несгибаемой воли и веры в собственные убеждения. Луиджина склонила голову, пряча улыбку. Порой она завидует способности к таким твердым убеждениям. Удивительно. «Спасибо. А Ролан, он мне доверяет?» «Он тебя любит». Прямой ответ без ответа. Ведь любовь — это не абсолютное доверие. Любить можно совершенно ненадежных. Императрица капнула крови на очередной диск и, завернув за угол, вышла в центр лабиринта. Квадратная площадь с цветами и прудом в центре. Луиджина с тяжелым сердцем подошла к нему и вытянула руку над водой. Отражение уронило несколько алых капель, и они столкнулись с реальными, породив круги на зеркальной глади. Кровь обратилась алой дымкой в толще воды, что закружилась, повинуясь магии. Начала складываться в узор. «Что там?» — спросил Сал. «Ничего хорошего», — ответил Лу, прикусывая губу. «Ну, или серединка наполовинку». «В смысле?» «С другого континента на нас не нападут. По крайней мере, не державы». С вершины холма Ролан наблюдает за горящим городом, столицей республики. Сердце замирает от негодования. Как кто-то вообще смел попрать подобное великолепие? Черный дым поднимается над куполами, из белого золота, потускневшими от сажи. Вопли умирающих разбиваются жутким эхо под мраморными сводами. В центре у дворца войска держат оборону. Сомкнув щиты, отбиваются от обезумевших горожан. Ожившая тьма расползается по стенам домов, скапливается в переулках и пожирает бегущих. Ролан покосился на великую тень, но та лишь покачала головой. «Это не моя сила». Сайрус сидит в траве, положив руки на колени, и задумчиво наблюдает за творящимся у городских стен. Из одних ворот народ убывает, а в другие прибывает. Тусклое солнце сверкает на отполированных шлемах и мечах. В стороне дворца громыхают пушки. «Что здесь происходит?» — не выдержал Ролан. «Чуток вторжения», — пояснила тень, — «капельку гражданской войны, талику саботажа и так для запаха кошмара божества. Готово варево». «Великолепно», — выдохнул парень. «А мы тут зачем?» «Есть у меня один план, как избавиться от кошмаров. А то, что нам нужно, вон там», — Айла указала на купол дворца в центре города. «Еще лучше. Перенеси нас туда, и дело с концом». «Нет-нет, не все так просто. Путь туда для меня закрыт. Не знаю почему. Смогу не далее двух шагов от стен». «И что нам там искать?» — спросил Сайрус, поднимаясь и отряхивая штаны. «О, твой братец это сразу поймет, как увидит». «Да что ты говоришь?» — пробормотал Ролан, начиная догадываться. «И что мне делать, когда найду?» «Разбей». Переход через сумрак напоминает прыжок в темную бездну. Ролан вырвался в реальное пространство под треск огня и сухой жар. Прикрылся рукой и попятился, через пальцы глядя на пожарище. Пунцовые языки пламени вырываются из окон трехэтажного дома, облизывают каменные стены. Рядом на брусчатку приземлился Сайрус, повторил жест брата, закрутился на месте, пока не увидел купол дворца над крышами. «Похоже, нам туда?» «Ага». Нечто прыгнуло на Сайруса из сажи, сверкнула сталь, и тварь в полете распалась пополам. Парень отряхнул катану, ударив ладонью по навершию рукояти, и склонился над монстром. Непонятно, чем оно было при жизни, а сейчас напоминает черную медузу. «Весело», — заключил Сайрус. «Обхохочешься», — согласился Ролан, оглядываясь в поисках дороги к дворцу, не перекрытой бойней или пожаром. Глава сороковая. Город агонизирует, будто живое существо, брошенное в печь. Жар горящих зданий опаляет лицо, волосы трещат, а уши давит монотонный гул пламени и вопли людей. Братья несутся по широким улицам, обнажив клинки. Ролан вырвался вперед и проламывает хлипкие баррикады, как таран. На них пытаются нападать обезумевшие от ужаса горожане, но прежде чем те успеют скинуть оружие, мечники исчезают. Искореженные твари прыгают с крыш, тянутся из подворотен, источных канав. Широкий клинок и катана рассекают их, как дымку. Дворец разрастается, давлеет над горящими улочками, огромный и величественный. Выметнувшись на главную улицу, Ролан остановился, сделав три больших шага. В Скинул голову, принюхавшись, как гончая. Глаза расширились, а губы изломал оскалом улыбкой. Над умирающей столицей разнесся хриплый смех. «Смешную шутку вспомнил», — просипел Сайрус, сгорбившись и хрипло дыша, смахивая потоки мутного пота. «Очень», — рыкнул Роланд, пожирая дворец взглядом. Впереди армия отразила нападение ополчения и методично добивает раненых. По лестнице, смешиваясь с жирным пеплом, бегут алые ручьи. Солдат всего два десятка, вооружены огромными щитами и короткими мечами. Облачены в идеально подогнанные латы из полос черного матового металла. Такие доспехи не пробить вилами или одноручным мечом, даже топор спасует. Роланд стиснул рукоять и криво ухмыльнулся. «Может, ты мне расскажешь?» — спросил Сайрус, с натугой выпрямляясь и оглядывая подступы к дворцу. «Вместе посмеемся». «Боюсь, до тебя не дойдет», — вздохнул Роланд, передергивая плечами и шагая к солдатам. «Юмор для знатоков». «Дай угадаю», — буркнул Сайрус, указывая на стену щитов, перегородившую лестницу к парадному входу. «Нам нужно пройти через них, я правильно понял? Такие шутки как раз по мне». Солдаты встретили их в молчании, скорее всего, просто не зная, как реагировать на двух безумцев. Роланд поставил ногу на первую ступень, и подошва погрузилась в вязкий слой подсохшей крови, смешанный с пеплом. Развел руки в стороны и гаркнул так, чтобы слышали все. «Нам нужно просто пройти. Мы не хотим драться с вами». Арбалетный болт свистнул у левого глаза, больно чиркнул оперением по виску и взъерошил волосы. Парень дернул головой, оскалился и прорычал, не поворачиваясь к брату. Похоже, они не настроены на переговоры. «Да ладно, а выглядят такими милыми и общительными». «Угу, мне так тоже сперва показалось. Так и идем. Поспеешь?» Не дожидаясь ответа, Ролан рванул по лестнице вверх, выставив правую руку вперед, а левую с мечом отведя назад. Сайрус помчался за ним широким расчетливым шагом, держась за ножны и рукоять катаны. Первый ряд встретил парня ударом щита в лицо, но Ролан ухватился за щит, перемахнул и ввалился во второй. Полоса заточенного металла, ускоренная всем весом, обрушилась на шлем. Погрузилась, смяла и пробила с хряском, прошла насквозь и рассекла грудь, распоров латы. Парень хрипло засмеялся, завертелся в образовавшейся бреше. Сзади, в начавших разворачиваться, врубился Сайрус. Катана сверкнула по прорези шлема, солдат заорал, согнулся, закрывая лицо. Самурай ударил плечом, сшиб и взвился, как с трамплина, понесся по плечам. Роланд заорал в ярости и удивлении, рванулся за смеющимся братцем. Прорвался через два ряда, залитый кровью. С боков на него набросились опомнившиеся, разлетелись. Сайрус спрыгнул с головы последнего, тот развернулся и осел, хватаясь за прорезь шлема. Парень вломился во дворец, распахнув дверь ударом плеча. Роланд ввалился за ним, торопливо запер и набросил засов в пазы. Развернулся к брату. Сайрус отряхивает клинок, а в ногах корчится трое молодых солдат в униформе голубого цвета с золотом. «И чё они не заперли двери раньше?» — спросил самурай, пиная труп и оглядываясь на брата. «Ждали, пока остальные отступят», — ответил Роланд, морщась от грохота ударов по створкам. «Пошли отсюда». «Короля резать будем? Или кто тут у них правит?» «Только если из-за поворота резко выскочит. Нам не в жилое крыло». «А куда?» Роланд отошел от двери, двинулся через залу, огромную, как центральная площадь столицы империи, ткнул пальцем в пол. Сайрус вздохнул и двинулся следом, положив катану на плечо, попутно с любопытством оглядывая убранство. Колонны из молочного мрамора, украшенные золотом и платиной, расписанные стены и фрески на потолке. «Богато живут», — заметил Сайрус. В полной тишине спустились по винтовой лестнице, воздух стал тяжелым и холодным. Появился едва заметный привкус сырости, а стены покрылись блестящей пленкой. Звук шагов отражается от низкого потолка, уносится вверх и вниз, смешивается с далекой капелью. Роланд идет впереди, согнувшись и держа меч наготове. Сайрус часто оглядывается, морщится. Узко, катаны не размахнуться, даже из ножен нормально не выхватишь. «Так что мы ищем?» «Сейчас узнаешь», — ответил Роланд, указывая на дверь на площадке внизу. «Не люблю сюрпризы». «А после таких вообще мордой бить будешь», — заверил Роланд. Дверь сделана из темных дубовых досок, таинственно блестит металлическими полосами и клепками. По краю пять замочных скважин, больших настолько, что ладонь пролезет. «Один ключ, ладно, а тут пять. Идем искать», — вздохнул Сайрус, тоской оглядываясь на лестницу. «А ну и он на!» — рыкнул Ролан, отошел к противоположной стене, разогнался и со всей мощи грохнулся плечом. Дверь осталась незыблемой, даже не скрипнула. Ролан выругался, ударил мечом, как копьем. Лезвие вошло в доску, погрузилось на ладонь и застыло. Парень навалился всем телом, клинок со скрипом сдвинулся, затрещало дерево. Верхний замок щелкнул, сдвинулось нечто массивное, с глухим стуком вставая в пазы. Братья переглянулись. Ролан выдернул меч, отступил озадаченно, наблюдая, как с щелчком отпирается второй замок, затем третий, четвертый и пятый. Дверь дрогнула, тяжело отворилась, вынуждая попятиться. Сайрус присвистнул, оценив толщину полотна. Два дворфа, не меньше. На площадку хлынул ярчайший дневной свет, от которого заслезились глаза, а тени исчезли с шипением. Ролан прикрылся рукой, шагнул внутрь и остановился на пороге. Зал выстроен в пещере, чьи размеры больше всего дворца. Свет сочится от стены потолка. В центре возвышается сосуд, заполненный красной жидкостью. Над ним на цепях свисает существо, состоящее из перьев, колец и глаз. Тысячи зрачков разом повернулись к вошедшим, а воздух завибрировал, пошел волнами. Ролан прикрыл ухо двумя пальцами, сморщился от пронзительного писка на грани слышимости. У сосуда, скрестив ноги, сидит полуголый мужчина, тощий как скелет, с полуторным мечом на коленях. Серебряные волосы свободно не спадают на плечи и за спину, а красные глаза с любопытством наблюдают за вторженцами. Слуга, открывший дверь, древний эльф, плюхнулся на колени и отполз, старательно не глядя на парней. Ролан ответил любезностью, не обращая внимания, прошел мимо. «Я не вас ожидал», — сказал старик с мечом, расслабленно откидываясь и упираясь лопатками в стенки сосуда. «Но это, похоже, будет весело». Медленно поднялся, хрустя суставами, распрямился, и Ролан невольно сбавил шаг. Незнакомец огромен, выше великана Йора на 2-3 головы. Худосочный, но плечи широки, а под пергаментной кожей отчетливо проступают толстенные жилы. В каждом движении сквозит сила и скорость. Глаза Сайруса выпучились, а рот скривился оскалом, верхняя губа задралась, обнажая клык. «Ты, старик?» — ткнул пальцем в Ролана. «Можешь уйти невозбранно, ты безинтересен. А ты подойди ближе, я чую в тебе нечто знакомое. Скажи, мальчик, твой отец был причащенным?» Ролан оскалился следом за братом, осознав, кого ему напоминает старик — отца. Тот двигался точно так же, отточенно до предела. Зарычал, отводя руку с мечом в сторону. «Наш отец резал таких, как ты». Глава 41. Старик поднял бровь, склонил голову к плечу. На сохшемся лице отразилось наигранное удивление. Руку с мечом завел за спину, словно галантный кавалер, прячущий букет. Чуть наклонился вперед, заглядывая Ролану в глаза. «Правда? Что ж, интересное заявление. Ты не лжешь, чую по крови. Но история не знает таких случаев. Значит, ты из другого мира», — сказал старец, выпрямляясь и шумно втягивая воздух носом. «Да, так и есть. Жаль». Меч вспорол воздух, мгновенно раскалившись до пурпура. Ролан едва успел отскочить, но лицо обдало нестерпимым жаром. Эльф-слуга, истерично хихикая, набросился на Сайруса, орудуя стальным прутом в руку толщиной. Самурай невольно попятился, бросил взгляд на толстую дверь, на оружие эльфа и оскалился. Старик крутанул клинок, не спуская взгляда с Ролана, пошел по дуге. «В другое время я бы с удовольствием поболтал. Иномирцы редки, как жемчуг в горах. Увы, обстоятельства велят убить вас». Ангел затрепыхался в путах, и поток крови усилился, посыпались белоснежные перья. Зал заполнился разноголосыми стонами и лязгом звеньев, густым плеском. Старик развел руки в стороны, будто приглашая Ролана нанести удар. Кожа на груди натянулась до предела, стало видно, как бьется сердце. Слишком огромное, чтобы быть человеческим. «Ничего личного», — буркнул Ролан, идя противоходом. «Нам нужно просто разбить этот сосуд и убить тварь». «Зачем же, если не секрет?» «Разбудить Бога». За спиной Сайрус пролетел над полом, ударился плечом и проскользил, кувыркаясь. Эльф помчался за ним, занося прут и тряся рассеченной кистью. Края раны сходятся, как болотная тина. Безымянный старец распахнул глаза во всю ширь и издал клокочущий смешок. «Разбудить Бога! Амбициозно! Но для чего?» Свист стали, во все стороны брызнула мраморная крошка. Ролан заблокировал удар плоской стороной клинка, выставив под острым углом. Руку обморозило до локтя, а онемевшие пальцы почти разжались. От третьего удара отпрыгнул скались. Старик нахмурился, брови сшиблись на переносице. Парень просто обязан был распасться на три части. В нем нет ни капли крови бога, обычный человек. Но он увернулся и... Гротескно широкий клинок перечеркнул грудь, отшвырнув меч, выставленный для блока. Брызнула кровь, а Ролан отпрыгнул от нее, как кот от воды. «Как?» — пробормотал старик в полном недоумении, касаясь раны. «Так не бывает». Поднял взгляд на парня и перехватил меч в обе руки. Удары посыпались со всех сторон, вбивая Ролана в пол, будто гвоздь, лишая возможности для контратаки или отскока. Воздух пошел волнами от лязга металла, наполнился вспышками искр. Руки благословленного смазались, а сам он будто потерял четкий контур. Однако глаза округляются все больше. Странный парень блокирует каждый удар, не сдвигаясь с места. «Да как же так?» — прорычал Старис, вкладывая всю мощь в сокрушительный вертикальный удар. Меч обрушился на темечко парня, лязгнуло подставленный клинок, а из-под ног Ролана брызнула мраморная крошка. Холодные голубые глаза сверкнули из-под блока с такой яростью, что причащенный попятился. «Знаешь», — прорычал Ролан, шагая следом, «в детстве я все удивлялся, как отец ухитрялся убивать подобных тебе, а сейчас понял очевидное. Все дело лишь в мастерстве и собранности». «Что?» «Вы чудовище, живущие тысячи лет, вы расслабились. Подумаешь, пропустил удар, заживет. Ваш глаз замылился, ваши чувства притупились. Вы не более чем опасные звери, обезьяны с палками, сильные, быстрые и тупые». Клинок по короткой дуге ударил в бок, старик заблокировал и скривился от боли в костях рук. Ролан глухо захохотал и рыкнул, сверкая глазами. «Но тут еще один нюанс. Я так и вовсе был создан убить того, кто убивает вас, как мух». У него за спиной Сайрус, хрипя, принял удар прута на клинок. Остановил, скрипя зубами над головой. Эльф навалился, смеясь, как безумный, и брызжа слюной в лицо. Самурай вздернул уголки губ и расслабил кисть, нырнул вправо. Прут, потеряв сопротивление, отшвырнул катану и пробил пол. Клинок прокрутился в кисти и с утроенной силой обрушился на шею провалившегося в удар эльфа. Рассек сухую кожу, жилы и мышцы, прошел меж позвонков, как через масло. Голова отлетела в сторону под напором крови, ударилась о мрамор и покатилась, разбрызгивая алые струи. Старик отшатнулся, закрываясь от очередного удара, ощерился, как загнанная в угол крыса. Лицо его даже вытянулось, приобретая крысиные черты, а глаза вспыхнули безумной яростью. «Убивать нас, щенок! Да ты понятия не имеешь, кто мы!» «Возможно», — ответил Ролан, обрушивая вертикальный удар и резко меняя вектор атаки. «Но это не важно». Меч облетел подставленный клинок и с сухим хрустом врубился в плечо, погрузился на три пальца. Старик недоуменно опустил взгляд, перевел на Ролана, а тот потянул меч, расширяя рану. Причащенный распахнул рот, и верхняя часть тела рухнула на мраморный пол. «Вот и все», — выдохнул парень, отпрыгивая от алого фонтана, развернулся к брату. «Ты как?» «Цел. Но эта тварь даже жутче тех, что были на острове». «Охотно верю. Давай заканчивать и убираемся отсюда». Плечом к плечу пошли к сосуду. Сайруса приходится придерживать, самурай припадает на одну ногу и кривится. Видно, что штанина промокла от крови и натянута изнутри, будто колено распухло до размеров головы. Ангел трепыхается в цепях, и от его беззвучного вопля звенит в ушах. Ролан коснулся стенок сосуда, поморщился, оценив толщину и прочность материала. Поднял взгляд на посланца бога, прикидывая, как вообще убить эту тварь. «Ты уверен, что Айла хотела разбить это?» — спросил Сайрус, упираясь плечом в стекло и тайком переводя дух. «Кто?» — переспросил Ролан, скидывая бровь. «Айла», — повторил Сайрус, тяжело вздохнул и хлопнул по лбу, будто вспомнив что-то, добавил торопливо. «Великая тень». «Погоди, ее Айла зовут? Ну, давай не будем об этом». «Ха, я думал, у нее имечко подстать», — с улыбкой заметил Ролан. «Что-то вроде потрошительницы или хель». «Я ж просил», — простонал Сайрус, стукнул кулаком по стенке. Сосуд отозвался глухим звуком, явственно говорящим об огромной толщине. Как битье стекол и уничтожение этой штуки разбудит бога, и как это нам вообще поможет? «Ну, насчет первого не уверен. Наверное, это будет как пинок под ребра», — ответил Ролан, пожимая плечами. А второе – разбуженного не будут мучить кошмары, досаждающие нам. «Какие занятные ребята, правда, Галас?» Скрипучий, полный насмешки голос резанул по ушам. Парни резко развернулись и уставились на разрубленного старика. Обе половинки тела сошлись, а на месте разреза кипит кровь. Голова эльфа успела подкатиться под руку и беззвучно разевает рот, будто продолжает смеяться. Причащенный замедленно поднялся, повел плечами, наполняя пещеру смачным хрустом суставов, криво улыбнулся и указал мечом на братьев. «Я же говорил, ты понятия не имеешь, с кем связался». Взял меч обеими руками, щелкнуло, и клинок раздвоился. Старик оскалился и крутанул, сталь рассекла воздух с двух сторон с лопочущим гулом. Глава 42. Движения причащенного потеряли всякие ритмы и ускорились. Вертится вьюном, сверкая алыми глазами. Лязг металла сливается в монотонный гул, искры бьют широкими шлейфами. Роланд прижался лопатками к сосуду, оскалился. Сайрус отскочил, зашел было в спину, но на него набросился эльф. Одной рукой придерживая голову на шее, а другой размахивая стальным прутом. Удар, скрежет стали по стенке сосуда. Роланд отскочил и рухнул на четвереньки, а на уровне головы на стекле появилась глубокая борозда. Старик осклабился, пошел на парня, отползающего и пытающегося встать на ноги. «Посмотри, по твоей вине попортил такую драгоценность», — со смешком сказал причащенный, указывая клинком на борозду в стекле. «Придется расплачиваться, мальчик». «Я кошель дома забыл», — прорычал Роланд, кое-как поднявшись и вскидывая меч. «О, деньги нас не интересуют. А вот доноры...» Два клинка запели, рассекая воздух и стремясь к телу. Роланд завертелся, стискивая зубы. Каждый отбитый удар отдается трещащей болью в костях. Надо уворачиваться, но не хватает ловкости и скорости. Тонко закричал Сайрус, стальной прут ударил в локоть. «Сначала мы сольем твою кровь», — сказал благословленный, клинком указывая на парня. «Перегоним ее и скормим ангелу. Затем вырежем спинной мозг и вымочим в божественной лимфе. Соберем мышцы, а то и все тело, законсервируем в его крови. А потом пересадим внутрь достойного». «Красиво брешешь», — прорычал Роланд, пятясь и стреляя глазами по сторонам в поисках спасения. «О, сейчас ты будешь красиво визжать». Руки монстра замелькали с такой скоростью, что клинки превратились в призрачную дымку. Роланд озлобленно сгорбился, силясь уследить. Кем бы ни был старик, такая скорость сравнима с отцовской, если не выше. Бежать бессмысленно. Глухая оборона изжила себя с появлением второго меча. Значит, есть только один выход. «Совсем отчаялся», — посмеялся причащенный. Роланд вскинул меч, прижал гарду к виску, нацелив острие в солнечное сплетение. Левая нога чертила полукруг, колено согнулось, нагнетая импульс. По всему телу пробежала волна. Рывок. Под опорной ногой треснул мрамор. В воздух подлетела мелкая крошка. Причащенный замахнулся и крутанулся на месте, лишившись правой стороны торса. Роланд пронесся мимо, истошно завопил и рухнул на колени, проскользил по смазанному кровью мрамору. Из живота под острым углом торчит клинок причащенного, острие, разорвав одежду, высунулось из спины у позвоночника. Сайрус бросился к брату, но эльф оттеснил клокочущего хохоча и целя прутом в голову. Самурай вынужденно попятился, силясь удержать катану одной рукой. Старик хмыкнул, оглядывая рассеченное туловище. «Хороший удар, жаль последний. О, ты еще не сдался». Скрипя зубами, Роланд поднялся, шире расставил ноги. Полубезумно улыбнулся, по подбородку щедро побежала кровь. Качнулся, перехватив меч в левую руку. «Последний? Нет-нет, вот сейчас будет последний». «Ну же, удиви меня», — рыкнул причащенный, отводя оставшуюся руку. Красное свечение глаз усилилось, будто внутри черепа подземная печь дворфов. Роланд откинулся назад, крича от натуги и парализующей боли. Из последних сил подался вперед, вкладывая в бросок меча оставшиеся силы. Клинок с опаздывающим свистом рассек воздух стальным копьем, пронесся над головой старца. «Ты промахнулся», — с легким разочарованием выдохнул благословленный. «Нет, точно в цель», — ответил Роланд, указывая рукой. Меч ударил в трепыхающегося ангела, звякнула лопающаяся цепь. Тварь забилась с утроенной силой. «Боже!» — выдохнул причащенный, и в этот момент путы начали рваться, как паутина. Ангел обрушился на сосуд, и по стеклу побежали трещины. Хлопнуло, крупный осколок ударил старика в лоб, почти оторвав голову. Потоки крови хлынули в зал вместе с беснующейся тварью, что вспыхнуло ярче и покрылось алым пламенем. Роланд взялся за клинок, торчащий из живота, не отрывая взгляда от приближающейся кровавой волны. За спиной завизжал эльф и замолк. Сайрус, извернувшись, вогнал катану снизу вверх под челюсть, по самую гарду. Ангел, хлопая десятками крыльев, выдрал меч из себя, отшвырнул в стену и обрушился на причащенного. Полностью накрыл собой, дрожа и издавая пронзительные звуки. А может, то визжал старик. Алая волна растеклась по всей пещере, зашипела, разъедая мрамор и шевелясь, словно живое существо. Ролан обессиленно рухнул на колени, безвольно свесил голову. На плечо легла тонкая ладонь, похлопала. «А вы тут веселитесь, ребятки?» Голос великой тени пропел, словно небесные трубы. Айла огляделась, присвистнула и протянула Ролану меч. «Кажется, ты обронил. Ну, надеюсь, вы не против, если мы предоставим этих чудесных созданий друг другу?» Не дождавшись ответа, схватила за плечо, и Ролана объяла тьма. Очнулся от горячего ветра и пощечины, с трудом разлепил глаза и, щурясь, вгляделся в осунувшееся лицо брата. Сайрус шумно выдохнул, помог сесть. Роланд скрипнул зубами, от острой боли потемнело сознание. «Где мы?» — просипел он, зажимая рану на животе. Ладонь коснулась сухой повязки. «На прекрасной обзорной площадке», — сказала тень, выходя из-за плеча и указывая рукой. Роланд сощурился, осознав, что они на вершине холма. Далеко внизу полыхает пламя, город расходится по швам, а воздух дрожит от беззвучного вопля. В небе закручивается спиральный столб, пронизанный молниями. «Что происходит?» — спросил Сайрус, вглядываясь в полчища латников, демонов, дикой охоты, захлестнувших улицы умирающего города. «Бог проснулся», — ответила Айла, помолчала долю секунды и добавила. «А охота на него только началась. Ну и не только на него». «Лорд ведь...» — простонал Ролан. — Говорил, что у меня есть год. — И ты ему поверил? — горько усмехнулась тень. — Демонам нельзя верить. Они врут, даже говоря правду. Почти как женщины. — И что теперь? — спросил Сайрус, становясь рядом, прикрывая глаза ладонью от горячего ветра. Вместо ответа дрогнула земля, оглушительно затрещала, и через плато перед городом пролегла, стремительно разрастаясь, трещина. Айла положила ладони на плечи мужчин, чуть сдавила. «А теперь мы возвращаемся». «Подожди», — выдохнул Ролан, силясь подняться. «Они ведь все погибнут». «Не все, если ты о республике и прочих», — успокоила тень. «Мои мальчики по мере сил перебрасывают население в безопасные зоны». «Какой альтруизм?» — пробормотал Ролан. «Альтру... что? Ха!» — хохотнула Айла и широко улыбнулась. «Ты за кого меня держишь? Только представь, какая суматоха начнется, когда они прибудут на земли Империи». «Новая идея, тактики войны и застарелые обиды. Пара десятилетий, и я буду завалена заказами». Ролан закрыл глаза. Он толком ничего не понял, лишь уловил краем сознания, сколь многое скрывается за словами тени. Да и не хотел ничего понимать. Все, чего он сейчас хотел, это положить голову на колени Лу и забыться сном. Послесловие автора. Вам могло показаться, что роман завершился несколько сумбурно, отчасти так оно и есть, не буду отрицать. Мне пришлось обрубить несколько сюжетных линий, ибо они противоречили глобальному сюжету и упразднить некоторых персонажей. Увы, таковы издержки работы в потоке. Возможно, в этом году я перепишу первые романы с весомыми правками, но буду выкладывать их уже готовыми. Собственно, следующий роман цикла будет «Сын ведьм». Наконец-то закончу его. Послесловие исполнителя. Не с целью критики, а лишь для справки. Надо заметить, что текст, выложенный в сеть, оказался весьма сырым, при том, что автор взялся за неблагодарную тему морских приключений. Итак, что же в общих чертах было реализовано в редакции текста для аудиоверсии? Задумка автора предполагает, что корабли Империи пересекут вечный шторм именно под парусом. Для этого необходим более-менее постоянный ветер, поэтому был добавлен вступительный фрагмент текста, якобы найденный подручным императрицей документ, намекающий на наличие коридоров для прохода через, на первый взгляд, непреодолимое. Таким образом, вся затея вообще и действия моряков в частности начинают выглядеть правдоподобнее. Далее ликвидирована неразбериха с кораблями империи, добравшимися до гавани республики. В новой редакции в неизвестном направлении скрывается наименее пострадавший дракон, а не поврежденный бессмертный, который теперь затоплен в порту. О намерении бросить один из кораблей Айла заранее сообщает Лу, ссылаясь на эти самые поломки и потери среди личного состава. В общем, это основное. А еще список корабельных палок и веревок теперь не ограничивается терминами «мачта» и «канат», но без фанатизма. Суда более не именуются с середины повествования фрегатами, а так и остались галеонами. Куски текста в главе о нападении кюраимцев теперь не перепутаны. Всякие «побежал бегом», «поволок волоком» и прочие замеченные нагромождения однокоренных слов ликвидированы, но и все прочее в таком духе по мелочи.